Глава 34. Родные Джулии пожелали, чтобы она была погребена в соответствии с ее верой. Похороны состоялись на другой день, незадолго до полудня, в Голливудском мемориальном парке. Так как она погибла в результате несчастного случая при исполнении служебного долга, их организовали по полному полицейскому церемониалу с кортежем мотоциклистов, почетным караулом, салютом 21 выстрела и присутствием множества управленческого начальства у могилы. Эскадрилья управления также пролетела над кладбищем. Но поскольку от смерти до похорон не прошло и суток, провожающих на них было меньше, чем обычно в таких случаях. Гибель при исполнении служебных обязанностей всегда собирает, по крайней мере, символические делегации полицейских из управления всего штата. На похоронах Джулии Брейшер их не было. Поспешность церемонии и обстоятельства смерти привели к тому, что они проходили сравнительно скромно, по полицейским погребальным критериям. Погибни она в перестрелке, маленькое кладбище оказалось бы сплошь запружено людьми в полицейских мундирах. Констебль, случайно застрелившийся, вкладывая пистолет в кобуру, не особенно яркое свидетельство самоотверженности полицейских и опасности их службы. Похороны просто-напросто не являлись громким событием. Босс наблюдал, стоя позади собравшихся у могилы. Голова у него трещала от того, что он пил всю ночь, стараясь заглушить горе и чувство вины. Из-под земли появились кости, и вот двое людей погибли по причинам, казавшимся ему бессмысленными. Глаза Боска опухли и налились кровью, но он знал, что если понадобится, объяснит это попаданием чистящей жидкости, которую Стокс брызнул ему в лицо накануне. Он видел Тересу Карасон, на сей раз без видеографа, сидевшую в первом ряду среди немногочисленного приехавшего на похороны начальства. На ней были темные очки, но Боск уловил тот миг, когда она его заметила. Ее губы, казалось, застыли в жесткой тонкой линии. Боск отвернулся первым. День выдался прекрасным. Свежий ветер с Тихого океана очистил небо от смога. Утром из дома Боска было даже отчетливо видно долину. Высоко в небе плавно плыли перистые облака вместе с инверсионными следами, которые оставили реактивные самолеты. Воздух на кладбище благоухал от множества сложных у могилы цветов. Со своего места Боск видел изогнутые буквы надписи «Голливуд» высоко на холме Маунт-Ли, у подножия которого находилось кладбище. Начальник полиции не стал произносить надгробную речь, хотя в случае гибели при исполнении служебных обязанностей всегда выступал с нею. Вместо него слово взял начальник академии и воспользовался этой возможностью поговорить о том, что опасность всегда подстерегает полицейских в неожиданных местах. И гибель констебля Брейшер может спасти других, служа напоминанием о необходимости всегда быть начеку. В ходе 10-минутного выступления он называл покойную только констеблем Брейшер, что придавало речи коробище равнодушную нотку. Босх тем временем думал о фотографиях акулы с разинутой пастью, вулканов, извергающих раскаленную лаву, и задавался вопросом, доказала ли в конце концов себе Джулия, что она такая, какой ей надлежит быть. Среди окружавших серебристый гроб синих мундиров виднелась полоса серого, юристы, отец Джулии и довольно много служащих фирмы. Позади ее отца, во втором ряду, Боск увидел человека с фотографией на камине в доме Джулии. Он едва сдержался, чтобы не подойти к нему и не влепить пощечину или двинуть коленом в пах. Прямо посреди церемонии, на глазах у всех. Потом указать на гроб и сказать ему, что это он толкнул ее на путь к гибели. Но оставил это намерение. Понял, что это слишком примитивно, ведь в конечном счете люди сами выбирают свой путь. Их могут подталкивать к нему, направлять, но окончательный выбор делают они сами. У всех есть клетка для защиты от акул. Те, кто открывает дверь и выбирается наружу, поступают так на свой страх и риск. Для производства салюта выбрали 7 однокурсников Джулии. Они навели винтовки в голубое небо и сделали 3 залпа холостыми патронами. Выброшенные гильзы описывали в солнечном свете дугу и падали на траву, будто слезы. Пока выстрелы еще отражались эхом от памятников, пролетели вертолеты, и похороны окончились. Босс медленно двинулся к могиле мимо расходившихся людей. Кто-то взял его сзади за локоть, и он обернулся. Увидел напарника Джулии, Эджвуда. «Я хотел извиниться за свою вчерашнюю выходку», — промолвил он. «Больше такого не будет». Боск подождал, чтобы Эджвуд посмотрел ему в глаза и кивнул. Сказать Эджвуду ему было нечего. «Ты ничего не сообщил об этом ГРВСП?» «Я очень тебе благодарен». Боск молчал. Эджвуду стало неловко, и он отошел. Перед Боском оказалась женщина, стоявшая позади Эджвуда, латиноамериканка с седыми волосами. Боск не сразу ее узнал. «Доктор Инохос». «Как жизнь?» «Детектив Боск». Узнал он ее не сразу из-за волос. Почти 7 лет назад, когда Боск регулярно посещал ее кабинет, ее волосы были темно-каштановыми, без намека на седину. Она все еще сохраняла свою привлекательность, но перемена была разительной. «Не жалуюсь. Как дела в психиатрической лавочке?» Она улыбнулась. «Отлично. Слышал, вы там теперь всем заправляете». Доктор Инохос кивнула. Боск почувствовал, что начинает нервничать. Когда общался с ней раньше, он находился в вынужденном отпуске из-за стресса. На сеансах 2 раза в неделю рассказывал ей то, о чем не говорил никому ни до, ни после. И, вернувшись на службу, больше уже с ней не виделся до этой встречи. «Вы знали Джулию Брейшер?» — спросил он. «То, что психиатр управления приходит на похороны погибших при исполнении служебных обязанностей, консультирует на месте близких покойного, было делом довольно обычным. Лично нет. Как глава отдела просматривала ее заявление в академию и тест, поставила подпись под ними». Она помолчала немного, наблюдая за реакцией Боска. «Насколько я понимаю, вы были близки с ней и находились там, были свидетелем». Боск кивнул. Расходившиеся огибали их с обеих сторон, и Нохос приблизилась к нему, чтобы ее никто не слышал. «Гарри, сейчас ни время, ни место, но я хочу поговорить с вами о ней». «О чем?» «Я хочу узнать, что произошло и почему. Произошел несчастный случай. Поговорите с Ирвингом». «Я говорила и не удовлетворена. Полагаю, вы тоже. Послушайте, доктор, она мертва, понимаете? Я не собираюсь... Я поставила подпись на ее документах. Благодаря этому она получила значок. Если мы что-нибудь упустили, если я что-нибудь упустила, то должна знать. Если существовали симптомы, то мы должны были их заметить». Боск опустил голову и произнес: «Не волнуйтесь, симптомы, которые требовалось заметить, существовали, но я тоже не свел их воедино. Значит, я права. Тут есть еще что-то. Ничего явного. Просто в жизни она ходила по краю, рисковала, заслоняла трубку, пыталась что-то доказать. Сомневаюсь, что ей хотелось служить именно в полиции. Доказать кому? Не знаю. Может быть, себе, может, кому-то. Гарри, я знаю вас как человека с замечательной интуицией. Что еще?» Боск пожал плечами. «Только то, что Джулия делала или говорила. У меня на плече шрам от огнестрельной раны. Она спросила меня о нем на вторую ночь. Интересовалась, как получил рану, и я сказал, что мне повезло, так как пуля угодила туда, где одни кости. Потом Джулия выстрелила себе в то же место. Только у нее пуля срикошетила. Она этого не ожидала». И Нохос молча кивнула. «То, что я думала, для меня невыносимо. Понимаете, что я имею в виду? Гарри, расскажите мне. Я все время прокручиваю это в голове. Что видел и знаю. Джулия наводила на него пистолет. Думаю, не появись я там и не закричи, возможно, выстрелила бы в него. Он бы упал. Она вложила бы пистолет ему в руку и выстрелила бы в потолок или в машину. Или в него. Это не имело бы значения, если бы он оказался мертвым, с парафином на руках, и она могла бы утверждать, будто он пытался отнять у нее оружие. То есть, вы полагаете, она выстрелила в себя, чтобы убить его потом и выглядеть героиней? Не знаю. Она говорила, что мир нуждается в героях, особенно сейчас. Сказала, что надеется когда-нибудь получить возможность стать героиней. Но, думаю, это еще не все. Похоже, Джулия хотела получить шрам, узнать на себе, что такое пулевое ранение. И была готова ради этого убить? Не знаю, прав ли я тут хоть в чем-нибудь. Знаю только, что она хоть и была новенькой, но уже дошла до той стадии, где пролегает граница между ими и нами, где каждый неносящий полицейский значок — подонок. Я осознала, что с ней происходит. Может, она просто искала выход? Боск покачал головой и отвернулся. Кладбище уже почти опустело. Когда говоришь об этом вслух, то звучит... Это безумный мир. Он отступил на шаг от Инохос. Видимо, другого человека никогда не знаешь по-настоящему, правда? Спросил он. Можешь думать, что знаешь. Может быть, настолько близок с кем-то, чтобы делить ложе, но никогда не узнаешь, что действительно происходит у него внутри. Да, у всех есть секреты. Босс хотел отойти от нее, но она сказала: «Гарри, подождите». Инохос подняла сумочку и раскрыла ее. Принялась рыться в ней. «Я все-таки хочу поговорить об этом», — промолвила она, достав визитную карточку и протянув ему. «Позвоните мне. Совершенно неофициально, доверительно. Ради бога». Босс усмехнулся. «Управление об этом не беспокоится. Его интересует собственная репутация, а не правда. А если правда угрожает репутации, то к черту ее». «Ну, а я беспокоюсь, Гарри. И вы тоже?» Босс поглядел на карточку, кивнул и сунул ее в карман. «Хорошо. Я позвоню. Там номер моего сотового телефона. Я не расстаюсь с ним». Иноха сжала его руку повыше локтя. «Гарри, а сами вы как? Все в порядке?» «Ну, если не считать утраты Джулии и слов Ирвинга, что пора подумывать об отставке, то все хорошо». Иноха нахмурилась. «Держитесь, Гарри». Босс подумал, что говорил Джулии перед ее смертью то же самое. Инохос ушла. Босх продолжал путь к могиле. Он надеялся, что наконец остался один. Взял горсть выкопанной земли, подошел к краю, посмотрел вниз. На гроб были брошены букеты несколько отдельных цветов. Босх вспомнил, что позапрошлой ночью лежал с Джулией в постели. Он жалел, что не понял ее намеков и не сложил их в ясную картину того, что она делает и к чему движется. Босх медленно поднял руку и разжал пальцы. Земля стала просыпаться между ними тонкими струйками. «Город костей», — прошептал он. И смотрел, как земля падает в могилу, словно исчезающие мечты. «Полагаю, вы знали ее?» Боск быстро обернулся и увидел отца Джулии. На кладбище оставались только они двое. «Я недавно познакомился с ней, сожалею о вашей утрате». «Фредерик Брейшер». Он протянул руку. Боск начал поднимать свою, но потом спохватился. «У меня рука грязная». «Ничего, у меня тоже». Они соединили руки в пожатии. «Гарри Боск». Рука Брейшера замерла на миг. «Тот самый детектив», — сказал он. «Вы были там вчера?» «Да». «Я пытался сделать все от меня зависящее, чтобы помочь ей. Я...» Он умолк. Никакие слова не шли на ум. «Не сомневаюсь. Видимо, ужасно было находиться там». Боск кивнул. Чувство вины пронизало его, словно просвечивающий кости рентген. Он бросил там Джулию, полагая, что она выкарабкается. Почему-то осознание этого было почти так же мучительно, как сам факт ее смерти. «Я не понимаю, как это произошло», — промолвил Брейшер. «Как она могла погибнуть из-за подобной оплошности? А прокуратура сегодня сообщила, что никакого обвинения Стоксу предъявлено не будет. Я юрист, но не понимаю этого. Его выпускают на свободу». Боск видел в его глазах страдания. «Мне очень жаль, сэр, но я не могу вам ответить. У меня возникают те же вопросы, что и у вас». Брейшер посмотрел в могилу. «Я ухожу», — произнес он через несколько секунд. «Спасибо, что вы здесь, детектив Боск». Они снова обменялись рукопожатием, и Брейшер отошел от могилы. «Сэр!» — окликнул его Боск. Брейшер обернулся. «Не знаете, когда кто-нибудь из родных поедет в ее дом?» Собственно говоря, мне сегодня отдали ее ключи. Я собирался поехать сейчас, посмотреть на вещи, попытаться понять ее, пожалуй. В последние годы мы не... Он не договорил. Боск приблизился к нему. У нее там была фотография в рамке, и если она не... Если вы не против, я бы хотел взять ее на память. Брейшер кивнул. Может быть, поедете сейчас? Встретимся там? Покажете мне эту фотографию? Боск взглянул на часы. Лейтенант Билец назначила на половину второго совещания, чтобы обсудить дело. У него едва хватало времени съездить в Венис и вернуться в участок. Пообедать будет некогда, но ему все равно кусок не пошел бы в горло. Хорошо. Они расстались и направились к своим машинам. По пути Боск остановился там, где производился салют. Раздвигая траву ногой, смотрел вниз, пока не увидел медного блеска, нагнулся и поднял одну из стреляных гильз. Поглядел на нее несколько секунд, держа на ладони. Потом сжал пальцы и положил гильзу в карман. Со всех похорон полицейских на которых Боск присутствовал, он брал по гильзе. Их накопилась уже целая банка. Боск повернулся и покинул кладбище.